Твоя вода стирает напрочь все грани. Лед под ногами, увенчанный северной далью, нежными снами. Твоих волос нежные пряди, позволь ощущать мне снежным дыханием, словно блики северных сияний. Твое сердце не кроет теплую гавань. Мое сердце в твоих холодах найдет тепло, где тухнет пламя. В тебе нету горячего сердца, но есть холодная честность, цепляющая вмиг без ожиданий. С водопада прыгнуть вниз в реку, плывя к твоим морям, там, где границ нету. Направляя ветром, сожми меня крепко. Моя снежная Антарктика, моя снежная Антарктика, моя снежная Антарктика, моя снежная Антарктика. Неси волнами по течению мое свободное падение. Твоему морю стану пленником, ведь ты мое успокоение. Неси волнами по течению мое свободное падение. Твоему морю стану пленником, ведь ты мое успокоение. Твои пейзажи так не тронуты, как ангел. Твои оскалы, волны оскалы, мороз и хаос. Внезапной тишиной через мгновение подарит полное смирение, предо мною неся по течению. Вечного гостя в недрах твоего нутра, вечного странника тому, что по душе зима. Твоя зима, твои ветра, северный бриз переходом в буран. Моя любовь, моя Антарктика. С водопада прыгнуть вниз в реку, плывя к твоим морям, там, где границ нету. Направляя ветром, сожми меня крепко. Моя снежная Антарктика, моя снежная Антарктика, моя снежная Антарктика, моя снежная Антарктика. Неси волнами по течению мое свободное падение. Твоему морю стану пленником, ведь ты мое успокоение. Неси волнами по течению мое свободное падение. Твоему морю стану пленником, ведь ты мое успокоение. Свободное падение. Твоего моря стану пленником, ведь ты мое успокоение. Неси волнами по течению мое свободное падение. Твоего моря стану пленником, ведь ты мое успокоение.